Глава 10. Самый грустный день. Отец был номером один для меня. Он всегда будет в моем сердце. 9 вечера в Москве. Криштиану в своей комнате смотрит фильм, когда португальский менеджер Луиш Филиппо Скалари вызывает его в свой номер. Сегодня вторник, 6 сентября 2005 года. На следующий день Португалия встречается с Россией на отборочном матче чемпионата мира по футболу 2006 года. Если они выиграют, а Словакия не наберет очков, они еще на один шаг станут ближе к Германии. Капитан сборной Луиш Фигу тоже находится в комнате менеджера. Криштиану кажется это немного странным, но он ни о чем не подозревает. Он думает, что разговор, возможно, коснется стратегии, которую тренер и капитан хотят с ним обсудить. Но они позвали его, чтобы сообщить о смерти его отца. Дини Шавейру скончался в лондонской клинике через несколько месяцев после госпитализации. В июле отца номер 7 Манчестер Юнайтед срочно кладут в центральную больницу Фуншала с серьезным заболеванием печени и почек. Доктора колеблются с прогнозами. Роналду настаивает на том, чтобы отца перевезли в Лондон на трансплантацию печени. Он быстро идет на поправку, но внезапно умирает. Он умер от алкоголизма. Криштиану разбит. «Было ощущение, будто весь мир рухнул», — рассказывает его сестра Катя. Скалари и менеджеры предложили Криштиану срочно уехать из Москвы и быть с семьей. Но Роналду сказал, что не уедет, и попросил Скалари разрешить ему выйти на поле. «Я хотел играть. Это было все, что я умел делать», — объяснит позже Криштиану. «Я хотел доказать всем, что я умею разделять личное и профессиональное, что я профессионал и что я серьезно подхожу к работе. Я хотел сыграть этот матч в память об отце. Я хотел забить гол для него. Я проверял себя и людей, которые меня любят. Я надеюсь, что игра станет для него способом справиться с проблемами», — сказал президент Португальской футбольной федерации Жилберто Мадаил. А когда журналисты поинтересовались у него, как дела у игрока, он ответил: «Я видел 22-летнего парня, разбитого из-за потери отца. Это сложная ситуация. Хотя все подозревали, что это произойдет, никто не думал, что это случается так быстро. Это период скорби». Последнее слово было за Скалари, человеком, который оказывается рядом с Криштиану в сложные моменты. Он напомнил Роналду, что семья стоит на первом месте, а футбол лишь на втором. Он желает ему держаться и разделяет его боль. Эйсебио утешает звездного игрока, вспоминая день, когда умерла его мать, и рассказывает, что в тот же день он играл и забил 3 гола. Вся команда была рядом, чтобы помочь ему, и весь персонал делает все, что от них зависит. В день матча, несмотря на поддержку португальской прессы, «Португалия с тобой», — пишут в Абола. В раздевалке стадиона «Локомотив» царит странная атмосфера. Грусть витает в воздухе. У всех опущены глаза. Никто не говорит и не шутит. Нет радостного предвкушения, которое всегда присутствует перед большим матчем. Криштиану осознает, что происходит. Ему требуется приложить невероятные усилия, чтобы начать делать свои фирменные трюки с мячом. Он хочет показать, что жизнь и игра должны продолжаться. Позже, стоя вместе с командой во время исполнения национального гимна, номер 17 не может сдержать эмоций. С Россией они играют в ничью 0-0, и Роналду не удается забить гол, который он хотел посвятить отцу. Но он сделает это на чемпионате мира в Германии во время послематчевых пенальти в игре с Англией и выведет Португалию в полуфинал. Он поднимет руку к небу и скажет: «Это для тебя, отец». Но 7 сентября на стадионе «Локомотив» он лучший в команде. Товарищи и игрок Барселоны Деку позже объяснят: «Думаю, с нами ему было комфортно. Те дни мы старались не рассуждать о произошедшем. Мы знали, что когда он окажется на поле, он почувствует себя лучше. Футбол приносит ему радость, и я никогда не забуду, как он справлялся с той болью. Это было достойно восхищения, особенно учитывая, как молод он был и под каким находился давлением. После матча Криштиану вернулся на Мадейру. Похороны отца прошли на кладбище Санто-Антонио в Фуншале. Новость о смерти Диниша Авейру потрясла маленькую коммуну. Друзья и соседи говорили, что отец Роналду был скромным человеком, который со всеми ладил и никогда никого не обидел. Простой человек, которого никак не изменил успех сына. Он продолжал общаться и дружить с теми же людьми, которых знал задолго до того, как его сын прославился. Несмотря на то, что Криштиану купил ему прекрасный дом на берегу океана и мог исполнить любое его желание, он по-прежнему вставал на рассвете, чтобы помогать торговцу газетами Санто-Антонио. Это было его хобби. Он проводил утро с друзьями в баре или в клубе «Андаринье», который стал первым футбольным домом для его сына, а днем ехал домой на автобусе. На похороны пришли сотни людей – друзья, соседи, родственники, представители местных организаций, а также люди из мира футбола, среди которых были Луиш Филиппо Скалари, менеджер Спортинга Паулу Бенту и директор Андаринье. Роналду был одет в черную сорочку и солнечные очки. Рядом с семьей и агентом Жоржем Мендешем, который поддерживает его в самые сложные моменты, он старался держать себя в руках. Он не проронил ни слезинки, но по его глазам видно, что он много плакал. Семья просит, чтобы на церемонии не было фотографов. Позже Криштиану расскажет, что он чувствовал по поводу того, как в прессе осветили смерть его отца, которая оставалась новостью номер один в стране на протяжении следующих 4 дней. «Это было больно. Моей семье требовались тишина и покой, а из этого сделали шумиху». Оставим полемику и вернемся на маленькое кладбище Фуншала. Криштиану прощается с отцом, который принял непосредственное участие в его развитии как личности и профессионала. «Отец всегда меня поддерживал», — говорит Роналду. «Он всегда говорил, что я должен быть амбициозным и гордился моими футбольными достижениями. Я люблю его и всегда буду любить. Он всегда будет со мной. Он всегда будет для меня примером. Мне хочется верить, что где бы ты ни был, ты всегда будешь видеть, что я делаю и чего я достиг». Диниш не любил камеры и популярность. Он предпочитал оставаться в тени, но их с сыном всегда связывали крепкие отношения. До того, как маленькая пчелка уехала на континент играть за Спортинг, эти двое были неразлучны. Они оставались близки, даже когда Криштиану уехал в Манчестер. Диниш часто навещал и поддерживал его, пока не вмешалась болезнь. Криштиану много раз уговаривал отца лечь в клинику и начать лечение от алкоголизма, но ему не удалось его спасти. Диниш продолжал пить, и даже лучшие больницы Англии ничем не могли ему помочь. Его смерть отметила начало сложных времен для номера 7 Манчестер Юнайтед.